поют далеко, тем вам недоступно. Высится замок дивный Монсальват, где светлый храм между его стенами. Такого на земле вам не сыска. Во храме чаша чудотворной силы давно плывет святыни тут тату. Его всегда Господня власть хранила, его святые люди делают. И каждый год слетает с неба гул, об чашу наделить, но силой той, которой сомненье тому неизведать смерть никогда. Кто из его дружины вдаль стремится, отдать невинных силиц от ворон не летится, не исчезла власть, должен уйти.